разорившиеся и потерявшие детей. Иов, сегодня мы назвали бы его миллионером, за один день потерял все, чем он владел. Я хорошо помню крах 1929 года и годы депрессии, когда мы зачастую ели овсянку трижды в день. Мы выжили, благодарение Богу, но многие понесли тяжелые финансовые потери. Наш сосед, живший на противоположной стороне улицы, был одним из множества людей, потерявших все, и горечь этого краха оставалась в нем до самой смерти. В таких же обстоятельствах мы видели Иова, человека, который, как и мы, привязан к своему состоянию, как и мы, не защищен от горечи потери. Стихи 18 и 19 продолжают рассказ о трагических событиях. Не успел закончить третий слуга, как входит еще один и сообщает: «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». За один день Иов потерял 10 детей. Несколько лет тому назад я был в одном городе на востоке страны, когда там внезапно умерла 15-летняя девочка. Как можно было ожидать, это потрясло весь город, но, конечно, больше всего были потрясены родители. А Иов потерял 7 сыновей и 3 дочерей.